На его размалеванном грим-карандашом туман лице блестели зубы, из-под каски поблескивали глаза. «Чего это они не летают?» — спросил он. «Вчера целый день летали, а сегодня хоть бы кто?» «Горючку, наверное, выжгли», — попытался найти объяснение боцман. «У всех же сейчас лимиты». «Нифига», — возразил Муха. «Все вертушки с самого ранья заправили под завязку, я видел». Он не стал объяснять, с какого места он это видел и что заставило его встать на рассвете, а мы, из присущего нам чувства деликатности, не стали спрашивать. «И ракет нацепляли», — внес свою долю в общую копилку наблюдений артист. «Ракеты были», — возразил я. «На 28-м», — подтвердил артист, — «а на 24-х не было». Он протянул мне бинокль. Я всмотрелся в сторону вертолетной площадки, и в самом деле внешние узлы трех Ми-24 щетинились сверхзвуковыми ракетами «Птур-Штурм-В». «И вот что еще непонятно», — продолжал артист, — «куда черные подевались? Вчера бегали, как заведенные, а сегодня ни одного». Этой странности никакого объяснения не нашлось. Неуверенное предположение боцмана, что им всем дали отгул, даже не удостоилось обсуждения. Гипотеза артиста о том, что они все сидят на губе из-за того, что допустили проникновение постороннего зловредного элемента в расположение резервной дизель-электростанции, тоже не выглядела убедительной. Муха удалился для обдумывания в кусты, а док вообще участия в обсуждении не принимал. Он сидел, согнув над вселенной 5 большие плечи, и выстукивал на клавиатуре азимута сообщение о результатах визуальной разведки. Время от времени поднимал к голубому небу замаскированную под болотный пенек физиономию, всматривался в легкие перистые облака, как бы пытаясь углядеть в них те самые мельчайшие подробности, которых требовал центр, и вновь склонялся над азимутом. Отправив очередную порцию наблюдений, ждал уточняющих вопросов, терпеливо отвечал. Из кустов выпал Муха и поделился результатами своих размышлений. «Я понял. Они переоделись». «Кто?» — спросил артист, уже забывший, о чем шел разговор. «Черные». «Во что?» «Не знаю». «Иди еще подумай», — посоветовал боцман. Муха хотел обидеться, но не успел и рванул в кусты. «Говорят, халявного сыра не бывает. Халявного шашлыка тоже». «Тихо!» — вдруг приказал док и поднял голову. Мы прислушались. Откуда-то сверху, с большой высоты, доносился слабый гул самолетного двигателя. «Уже третий или четвертый раз пролетает», — объяснил док. Я перевернулся на спину и поднес к глазам бинокль. Успел увидеть лишь маленькое серебристое пятнышко на высоте километров 7-8. Оно прошло к юго-западу и растаяло в лучах склоняющегося к закату солнца. Инверсионного следа за ним не было. Значит, не истребитель. Скорость тоже была явно не сверхзвуковая, километров 700-800 в час, не больше. Похоже на пассажирский самолет, но их трассы были очень далеко отсюда. Я решил подождать. Километрах в 300 государственная граница. Если рейс не международный, самолет должен будет там развернуться. Значит, минут через 40 снова пройдет над нами. Я оказался прав. Через полчаса вновь донесся нарастающий гул турбин. Я всмотрелся. Турбин было 4, на консолях под крыльями, как у ильюшинских машин. Классический силуэт пассажирского лайнера, что-то вроде Ил-76, и только какая-то непонятная круглая нашлепка над фюзеляжем. «Что это у него за тарелка?» — спросил Муха, временно вернувшийся к нормальной жизни. «Какая тарелка?» — не понял боцман. «И в самом деле тарелка». И тут мне стало нехорошо. «Тарелка, твою мать, тарелка!» «Глуши связь!» — крикнул я доку. «Вырубай к черту! Быстро, док! Быстро!» Он растерянно оглянулся на меня. «Я уже все передал. А в чем дело?» Он взял у Мухи бинокль и всмотрелся в небо. «Господи боже! Это же А-50! Или я ошибаюсь?» «Если бы!» Артист, муха и боцман, не закончившие такого высшего командного училища ВДВ, как я, и не обладавшие такой любознательностью и кругозором, как док, с недоумением смотрели на меня, ожидая разъяснений. Я разъяснил.